Это оружие обрело свою жизнь, черпая энергию душ двух полубогов, и в момент смерти их обоих, оно последовало за одним из них. «Я прошу помочь мне», с трудом выдавливая из себя слова, Широ пытался воззвать к этому орудию. «Я не твой хозяин, но я направлю тебя на ту, кого он ненавидит». Самобытный разум клинка разделял скорбь фениксийца, когда тот был призван в этот мир. Клинок разделял все, чувствуя раскаяние того, кто владел им десятки лет. Всего раз. «Помоги мне защитить мой дом». И он разделял ненависть к врагам человечества. Вспыхнув сверхновой, разящий огонь вдруг успокоился, но так могло показаться на лишь на первый взгляд. На деле, он сконцентрировал свою мощь, дабы не растрачивать попусту. Отлучив сгоревшие до черноты руки, Широ медленно поднял их, терпя пульсирующую боль. В глазах потемнело, но рукоять все еще можно было разглядеть. Увенчанная золотыми крыльями, она была слишком массивна для простого человека, и даже Астартес не без труда смог бы взять ее. Обхватив меч обеими ладонями, Широ потянул вверх, что было сложно, ведь длина оружия превышала его рост. Рывком юноша дернул его, помогая себе прыжком. Наконец, клинок вырвался из плена ржавой почвы, и его пламя приумножилось в яркости. Едва ли имея возможность поднять орудие примарха, Широ ощутил, как в его тело текут странные энергии. Меч вмиг стал невесомым, словно помогая тому, кому дал дозволение владеть собой. Держа творение Горгона в руках, Широ выглядел нелепо, как герой нереалистичного мультфильма или видеоигры, но это было неважно. Страж противодействия смотрел на Рыжеволосого, полностью лишившись дара речи. Широ был едва жив, ведь его руки, торс и часть лица почернели от пламени. Его отделяли от смерти лишь сила разящего огня и исцеляющие возможности Авалона. Младший, вероятно, даже не знал о ножнах Экскалибура в себе, но без них уже был бы мертв. «От безрассудства ты, похоже, не избавился. Завались». Неприязненно ответив на колкость, Эмия посмотрел на сражение короля с тварью. Гильгамеш продолжал атаковать со всеми своими сокровищами. Цепи небес без конца прорезали воздух, кружа вокруг жаждущей, но не могли сковать ее полностью. Потоки нематериальной энергии и искажающие волны слепили глаза, а давление на разум все усиливалось. Враг завис в воздухе после того, как почву под ногами разорвало ударом титанического меча, и теперь обернулся вихрем противоестественных сил. «Гильгамеш!» Окрик одной из шавок заставил золотого арчера скосить взгляд на крикуна, но следом глаза владыки Урука расширились от удивления. Он увидел, как мальчишка со сломанной душой держал в руках великолепное оружие. Этот клинок, в котором можно было узнать меч фениксийца, пылал от наполнявшей его мощи. Прекрасное оружие, что даже Гильгамеш был бы рад поместить в свою сокровищницу, подчинился какой-то подделке. Златовласый ясно чувствовал, что этот меч был не копией и не подлинником, но все же хранил в себе частичку последнего. Сила Феникса наполняла его, и она была способна низвергать сущности, подобных мерзости. «Не томи», вновь возвратив взор на врага, король, все же, собирался выслушать мальчишку, что оказался достоин использовать столь мощное оружие, обладающее душой. «У тебя есть чем пробить ее защиту, хоть на секунду?» Презрительный взгляд дал понять, что подобный вопрос просто оскорбителен. «Создашь для меня возможность проткнуть эту тварь?» За секунду взвесив просьбу, Гильгамеш кивнул. Он мог сразу атаковать всем, что у него было, но эта закрытая реальность просто не выдержит, а вовне, тварь получит подпитку от мерзкого измерения, наводняющего город. «Тебя нужно будет подкинуть, пацан». Встав рядом с Широ, пепельноволосый хлопнул его по спине, тем самым вызвав болезненное шипение. Тело продолжало нестерпимо болеть, но юноша мог выдержать еще немного. «Займешься этим, иначе бы не предложил». Ухмылка сопровождала ответ. Нерожденная ощущала непомерное раздражение от осознания неспособности раздавить этого червя. Множество орудий было уничтожено, множество откинуто, но они не кончались. На каждый выпад Златовласый отвечал десяткам своих. Пусть ни один из них не нес настоящей угрозы, но без возможности черпать силы из Великого океана, ей не перебороть короля древности. Вдруг, девушка ощутила укол опасности и сразу рассмотрела, в чем дело. Из одинокого золотого озера вышла рукоять странного оружия. Оно имело вытянутую цилиндрическую форму, совсем не походя на меч, но сила, скрытая в нем, пугала. Воздев над собой то, что не являлось небесным фантазмом, но было божественным конструктом, Гильгамеш воззвал к его мощи. Энергия мгновенно возмутила пространство, создавая вихрь вокруг тела короля. Нарастающее напряжение ширило бурю, способную разорвать все сущее. Медленно направив одно из своих величайших сокровищ на мерзость, владыка Урука громко провозгласил: «Энума Элиш». Ткань этой маленькой реальности пошла трещинами, когда меч разрыва, обрушил поток разрушения на противника. Сжатый воздух создал направленный вихрь, прорвавший разрыв в пространстве и времени. Нерожденная задействовала все свои возможности, дабы исказить, перенаправить или хотя бы ослабить разрушительную силу, но даже так, ей не удалось защититься полностью. Раскроив саму свою сущность и использовав огонь своей души, жаждущая смогла сохранить целостность своего существования. Эта атака ничуть не уступала искажающим океанам варпа. Осознавая, что этот меч может уничтожить ее физическую оболочку окончательно и отправить в имматериум, как какого-то низшего демона, жаждущая сопротивлялась всеми силами, ожидая, когда тюрьма разрушится и она вновь обретет связь с потоками хаоса. Однако, на краю кратера появилось движение. Шира и Шира, бок о бок, бежали прямо к твари. Гильгамеш, прекрасно осознавая план, прервал поток в тот момент, когда пара могла быть задета им. «Давай!» — младший крикнул. «Понял!» — старший ответил. Страж противодействия, используя свою физическую силу, точным броском, буквально запульнул рыжеволосого во врага, парящего в воздухе. Нецелостное существо, лишившееся упорядоченной формы, менялось и искажалось сотни раз за миг. В полете занеся разящий огонь, Шира неотрывно смотрел на тошнотворный свет омерзительной сущности и лишь наполнился решимостью. Серебряное пламя клинка взревело и разрослось, подобно звездному протуберанцу. Буйство отголосков психической силы Феникса неумолимо приближалось к твари, и оно настигло ее. Войдя прямо по центру бесформенного существа, праведный огонь принялся плавить саму душу порождения темного бога. Вопль неистовой силы разорвал реальность, окончательно разрушив ее границы. Силы хаоса уничтожили это место, но и они сами понесли потери. Шира уже не видел, как оказался во внешнем мире, ведь его взор застилала тьма. Последним, что он увидел, было сияние разящего огня и тусклый свет с небес того мертвого края, края бесконечных клинков. Глава 53. Легкие шаги едва слышались в непрекращающемся грохоте. Сражение оглашало все на сотни метров вокруг, заставляя кровь бежать в жилах. Пес Кулана хотел оказаться в самой его гуще с того самого момента, как услышал скрежет стали и гул орудий. Вместо того, чтобы принять бой с той тварью, синий лансер решил поискать нечто иное. Его инстинкты твердили ему о бесперспективности, ведь та девушка ощущалась не так, как все остальные. Неестественность так и сквозила в ее образе, а уж лишний раз убеждаться в ее силах не требовалось. Ситанта предпочитал нечто более материальное, впрочем, не отрицал простого факта, ему там делать нечего. Происходящее вокруг слабо укладывалось в разуме. Он не раз сталкивался с чудовищами и сверхъестественными явлениями, но волны омерзительных энергий ему были не по душе. Славная сеча же, напротив, близка, и именно таковая ждала его за обожженными стволами деревьев. Изредка прерываясь на стычки с мерзкими порождениями неестественных сил, копейщик наконец приблизился к гуще сражения, и его потрясло то, что он увидел. Опустошенный участок леса был крайне обширен и мог вместить в себе многотысячное воинство, если бы оно пребывало в боевом построении, но оказалось едва ли достаточно большим. Гиганты, походившие на уже знакомых сынов фениксийца, сражались с мерзкими существами и со своими, вероятно, сослуживцами. Кухулин не знал подробностей, но мог предположить, что великаны в мерзкой броне, нередко имеющие неестественные мутации, тесно связаны с прошлым Фулгрима. Он сам, гигант среди гигантов, бился в самой гуще, покрывая землю своей мощью. Схлестнувшись с подозрительно похожим на него чудовищем, он демонстрировал приятную глазу удаль. Тот, с кем сразился лансер еще в первые дни войны, исчез, уступив место великому воителю. Сын Луга не раз видел подобных воинов, бросающихся в бой с несгибаемой решимостью, и именно ее можно было разглядеть в образе Феникса. Довольный оскал сам собой образовался на лице. Ситанта явился в мир живых ради хорошей битвы, уже успев несколько раз поучаствовать в таких. Он и другие слуги были врагами, однако это не значит, что пес Кулана испытывал к ним ненависть. Напротив, он испытывал уважение к славным воинам, одним из которых был Платиноволосый, потому был по-своему рад возвращению воли у последнего. Все же, всегда приятно видеть, как воспевают духом павшие, что некогда были великими. И не только примарх был приятен глазу. Те, кому он, очевидно, приходился воеводой, тоже радовали взор. Воины в пурпурной броне бросались в гущу сражения с нечеловеческим рвением. Чутье твердило, что для них этот бой имеет особое значение. Тысячи детей императора, вопреки прямой битве в чистом поле, двигались с неожиданной слаженностью. Одни сформировали авангард из тех, кто был лучше в ближнем бою, а позади них были стрелки. Линия фронта проходила через место, в котором сражались примархи, разделив орды нечестивых отродья и вновь обретших верность Астартес. Каким-то образом, Ситанта чувствовал особую связь между воинами в пурпурной броне. Их движения были едиными, как если бы они могли говорить друг с другом без слов. Единство, недосягаемое для обычных людей, сквозило в каждой маневре, а четкость, с которой Астартес поддерживали строй, живо контрастировала с хаотичными налетами противника. Лансер более не хотел тратить время на осмотр места битвы, решив наконец присоединиться. Единственное, что осталось, это выбрать сторону, и выбор был очевиден. Рывком устремившись вперед, копейщик покрепче сжал оружие в руке, наслаждаясь пульсацией сердца. Тот фланг, к которому он был ближе, представлял собой настоящую бойню. Астартес с золотыми орлами на груди были молчаливы, но взамен безмолвия их сердца пели в унисон. Волны ясно ощутимой энергии разносились от тел гигантов, а поверхность доспехов нередко искрилась белым светом. Алое копье вошло в сочленение брони одного из мерзких врагов, и тот закричал голосом, в котором была не только боль, но и наслаждение. Вырвав острие, Кухулин накинул взглядом сторону, на которой были отродья неестественных сил, и окончательно убедился в том, что ему лучше направить свое оружие на них. С диким оскалом лансер понесся через толпы врагов, оглашающих округу своими визгами и верещанием. Среди великанов были и монстры, с которыми уже приходилось иметь дело. Наконец, приблизившись к линии боя, Ситанта прыгнул в воздух и выставил копье вперед. Приземление оказалось весьма мягким, ведь он вгрызся в плоть крупной твари, уже заносившей свои когти над воином в пурпурной броне. «Не против, если я помогу?» Внешне расслабленный, лансер понимал, что его также могут принять за врага, если он не наладит контакт. Великан не ответил, вместо этого он пронзил своим мечом голову существа, а следом откинул его тело ногой, заставив копейщика поспешно спрыгнуть. Алые линзы шлема пристально осматривали Кухулина, последнему даже показалось, что воин примиряется, как лучше убить его. «Назовись!» Чуть потрескивающий голос донесся из вокс-решетки, искаженный незначительными повреждениями систем. «Лансер, я не враг». Говорить, что он уже не раз дрался с Фулгримом и его союзниками, не стоило. Короткий разговор был прерван, стоило только новому противнику оказаться рядом. Прорвав ряды детей императора, группа их падших собратьев напирала, используя необычное оружие. Оно было похоже на музыкальные инструменты, но ими не являлось. Звук, порождаемый этими десантниками, отбрасывал верных Астартес, сминая керамит и заставляя системы брони работать на пределе. Если бы легионеры третьего были прежними, то их бы просто разрывало на части, но ныне они могли выдержать. Ладно, лучше доказать делом, а не словом. Видя, как воин рванул в сторону нападавших, Ситанта устремился следом. Легионер явно не доверял ему, но не стал тратить время на выяснение обстоятельств. Хотя то, что он подставил спину, уже кое о чем говорило. Группа шумовых десантников рвала воздух вокруг себя волнами звуковых вибраций, оттесняя линию обороны и дезориентируя своих противников. Однако, краткое замешательство верных Астартес прошло, и на смену ему пришли ответные меры. Рев автопушки едва ли не пересилил неестественный грохот искаженных орудий. Заметив прорыв фронта, к нему направился массивный дредноут. Двигаясь в составе группы опытных ветеранов, аметистовый гигант гудел сервомоторами и воодушевлял братьев одним своим присутствием. То был Риланор, также присоединившийся к сражению. Древний, хоть и не мог позволить себе отвлекаться, был искренне рад новому началу для легиона. Дети императора были вновь едины, едины как никогда. Каждый из них, будь то предатель или сохранивший верность, бились плечом к плечу, поражая врагов человечества. Дыхание погребенных под пеплом былых времен накрыло поле боя, и дыхание это провозглашало новое рождение легиона. Легионеры отбросили прошлое, видя лишь настоящее. Их раскаленные сердца бились под пурпурной броней, разнося эхо по реальности. Энергия и свет наполнили сущности сыновей Феникса. Их новообретенная связь сделала Астартес частями единого механизма войны, такого, каким он не был никогда. Против них встали целые полчища демонических тварей и падших братьев, но потери были много меньше тех, что должны быть в подобной бойне. Тела детей Императора окрепли, их сила и стремительность вышли на новые пределы. Каждый из Астартес обладал подавляющей мощью, и несколько десятков тысяч подобных столкнулись с неисчислимыми полчищами слуг тьмы. В этот день детям Императора предстояло заново утвердить доктрину Легиона, доказать, что количество врагов не имеет значения перед мастерством и слаженностью. Пусть врагов невообразимо много, но им почти никогда не удавалось преодолеть оборону верных Астартес, но и у Хаоса было что показать. Левый фланг проминался под давлением уже знакомых Риланару десантников. Оружие таких он когда-то переделал под передатчик. Это были носители несуразных доспехов, обладающие звуковыми пушками. Последние непрактичны и опасны для союзников, но предателей это не волновало, ведь они упивались разрушительным шквалом музыки, если ее можно так назвать. Система авточувств выявила 51 врага этого типа, но один из них выделялся, будучи узнанным. Пусть тело изменилось до неузнаваемости, но дух древнего ощутил, кем был предводитель этих падших братьев. Неумолимая поступь дредноута приближала встречу с братом, который являлся одним из двух сотен. Искаженная тень былого обличия предстала перед хранителем традиций, Эйдолон. Имя лорда-командора было произнесено, Риланар. Голос отродья мало походил на человеческий, скорее на завывание истерзанного призрака. В нем слышалась кипящая смесь чувств, недоступная пониманию древнего. «Старый друг, ты совсем не изменился за тысячи лет». Напыщенная речь, обещавшая быть продолжительной, прервалась от чувства опасности. Слитный залп нескольких плазменных бластеров и одновременное начало болтерного огня заткнули рот бывшему лорду-командору. Укрывшись за несколькими своими подчиненными, падший Астартес недовольно рыкнул, чем вызвал слабую вибрацию в воздухе. Акустический усилитель в гортани делал исходящие изо рта звуки неестественными, а за века его функционал исказился или был намеренно изменен. Ответ шумовых десантников не заставил себя ждать, и их орудия извергли из себя громоподобный рев, услышать который было невозможно для обычного человека, ведь тот бы вмиг лишился слуха. Импульс был силен. Силен в достаточной мере, чтобы убить Астартес, но недостаточно для того, чтобы сокрушить нынешних детей Императора. Братья прилагали все усилия, дабы их не унесло в сторону, и неумолимо передвигали ноги. Дальнобойное оружие потеряло эффективность, ведь любые снаряды будут сметены, и лишь верный клинок поможет оборвать нечестивую жизнь предателей. С каждой секундой листы брони деформировались, шли трещинами и разрывами, но выигрывали лишние минуты жизни. Впереди всех был Риланар. Его тяжелое металлическое тело было не подвластно силам врага, а прикрытие с более отдаленных позиций позволило не беспокоиться о нападении со стороны демонических отродий. Земля дрожала от поступи гиганта, приседая под его весом, а почти видимые вибрации воздуха разбивались об адамантиевый корпус, как волны о вековой утес. Обычно, шумовым орудием не требовалось столь долго атаковать одну группу противников, но бывшие собратья были неожиданно устойчивы. Звуковой удар подобной мощи мог разорвать тяжелую технику, и, тем не менее, неестественная крепость тел детей Императора позволяла им не только выжить, но и продвигаться вперед. В моменты, когда одному из них, казалось, оставался один миг до смерти, он обретал силу из неведомого источника. На это указывали искры энергии вокруг шлемов и едва заметный ореол света поверх доспехов. Связь верных Астартес была сильна настолько, насколько много обладающих ее сражались вместе и сколь прочны их узы. Наконец, древний настиг ближайшего предателя и тут же вбил его в почву. Силовой кулак смял тело и броню, оросив пепел смрадным содержимым организма. Тошнотворная смесь бурых, лиловых и красных тонов медленно стекала с руки хранителя традиций, пока он делал шаг вперед. Спохватившись, Астартес Хаоса сосредоточили всю акустическую мощь на опаснейшем противнике, но этим открыли брешь в своей обороне. Верные усилили шаг, уже занося клинки. С каждым ударом сердца, сокрушительные взмахи находили свои цели, рассекая врага. Крепкие доспехи слуг Хаоса не стали преградой, без сопротивления расходясь перед острыми лезвиями, даже если предатели бросались в ближний бой. Среди нападающих был и неназвавшийся космодесантник, с которым говорил Кухулин. Пес Кулана последовал за ним и уже пронзил сердца чудовищных великанов. По своему печальному опыту, он догадывался, что у них не одно сердце, как и у Фулгрима, потому скорректировал траекторию. Ситан-то едва ли мог слышать, как тела врагов опадали на землю, ведь весь слух заполнил болезненный гул, который удавалось выдерживать с большим трудом. Запас праны все иссякал, ведь без подпитки мастера-слуги не просуществовать долго, тем более в битве. Но, несмотря на это, Лансер лишь шире ласкал. Война Святого Грааля, очевидно, закончилась, потому призванные исчезнут, рано или поздно. Так почему не провести последние мгновения в битве с противоестественными тварями, плечом к плечу с достойными воинами? Старейшина ритуалов успел убить немало врагов, что тщетно пытались отвратить поступ древнего. Каждый шаг приближал его к бывшему брату, начавшему рвано искать путь к отступлению. У него не вышло. Его группа зашла чуть вглубь линии обороны, но дыру уже закрыли, оттеснив волны демонов и других предателей. Теперь Эйдолон находился в окружении из-за своей самоуверенной атаки и не знал, как ему выбраться. Никакой опыт или тактическое мастерство не могли предсказать, что враги не будут разлетаться красочными фонтанами крови и плоти, но так оно и было. Рилонар был все ближе. Дредноут сверкал молниями из лазурных линз шлема, молча приближаясь. В данный момент, один лишь Эйдолон пытался уничтожить древнего, ведь все подчиненные были повержены. Вернувшиеся из мертвых сыны Феникса успели убить каждого члена прославленного отряда шумовых десантников. Дары Хаоса не уберегли тела и души от забвения, и теперь настал черед их лорда. «Брат, зачем тебе нож?» И вновь, пустая попытка заболтать не увенчалась успехом. Древний Рилонар не хотел слушать предателя, тем более, падшего даже не по вине Фулгрима. Эйдолон всегда имел ярко выраженные изъяны, и хранитель традиции всегда их видел. Дредноут легким движением сбил предателя с ног. Тот сразу попытался отползти, демонстрируя одну из самых недопустимых черт, которыми может обладать ангел смерти императора – трусость. С грохотом обрушив массивную ногу на голени врага, Рилонар почти лишил его подвижности. Всего секунду спустя, автопушка огромного калибра застыла перед украшенным шлемом, и хранитель традиций детей императора вгляделся в самую сущность предателя. Но древний быстро оставил это занятие. Тот, кто застал самые первые дни третьего легиона, начал раскручивать механизм автопушки, ведь не увидел в Эйдолоне ничего достойного. Его характер, его честолюбие и тщеславие были присущи ему задолго до встречи с примархом. В нем были изъяны, бережно подпитываемые искаженным и неправильным видением совершенства. Потому, тебе, нет жалости, нет пощады. Гулкий голос Рилонара стал предвестником высокого визга орудия, начавшего посылать адамантий в каждый уголок тела бывшего лорда-командора. В считанные секунды, доспехи, плоти, кости были превращены в месиво, разлетающиеся на метры вокруг. Так и закончилась история одного из самых древних предателей среди Астартес, бесславной гибелью от правосудия верного собрата по легиону. «Он ведь был вам братом по оружию?» Кухулин задал этот вопрос, подойдя чуть ближе к единственному знакомому легионеру. «Да, был, но предал клятвы». Неназванный склонил голову, ведь прекрасно понимал, он мог быть на месте лорда-командора, ведь и сам обернул оружие против своих братьев. «Ты хочешь помочь? Если так, то приготовь копье, оно еще не раз обогрится кровью». «Ха, ради этого я здесь». Веселый оскал на лице Кухулина был подчеркнут пульсирующей в его алых глазах жаждой битвы. «К слову, я уже представился, но Лансер – просто кличка. Лучше зови меня Кухулин. А что насчет тебя?» Несколько секунд воин не давал ответа, словно уйдя в свои мысли. Имя, которое он носил, которое произносили его братья на протяжении десятилетий войны, всколыхнула память. Касси. Касси из детей императора. Да, теперь он может произнести эти слова вновь. Причислять себя к тем, кому сам повелитель человечества даровал право так называться. Ох, Эйдолон, как же так? Сразу после того, как разорвал дистанцию, змей расстроенно покачал головой. Братец, один из наших сыновей погиб, разве это не наполняет твое сердце скорбью? Феникс не ответил. Он не произносил ни единого слова с момента, когда его сыны встали подле него вновь. Пульсирующий свет, исходящий из глаз примарха, был единственным проявлением эмоций, которым он удостоил своего противника. Лишь неугасающей мощью души одного из 20 сыновей императора человечества. Хотя однажды я сам отсек ему голову, когда он позволил себе лишнего, но моего великодушия хватило, дабы простить его и возродить. Не изменившись в лице, Фулгрим отметил лишь единственный факт, ему омерзительна одна мысль о том, что он и это существо имеют связь. «Ну же, простая дуэль слишком уныла, я ведь могу заставить тебя говорить». И вновь ответа не было. Фениксиец более не считал нужным вести диалог, лишь беспрестанно обрушивал на тварь свои силы. Психическое буйство не позволило ни единому живому существу пересечь незримую границу в образовавшемся круге. Пламя примарха выжигало воздух и само пространство, что и без того было крайне нестабильным. Множественные прорывы в варп изливали тлетворные воды Великого океана, но это не имело эффекта, третий без труда рассеивал любые проявления хаоса рядом с собой. И не только он. Нити связи, что обвивали души отца и сыновей, гудели в имматериуме, посылая все новые потоки силы. Те, проявляясь в реальности, создавали неприкасаемое поле, в которое невозможно было попасть через эфир, вынуждая тварей нападать лишь в материальном мире. Оскверненные небеса, казалось, осветились от сияния душ детей императора и от потоков огня и стали, захлестнувших эту бесплодную землю. Уже ни один и ни два квадратных километра использовались как поле боя. Основная атака сил тьмы велась с одного направления, вероятно, по велению демона-принца, но и на фронтах, и в тылу возникали группы демонов и предателей. Впрочем, это не влияло на Астартес. Растянувшись в идеально выверенной пропорции, легион мог максимально эффективно перестраиваться, усиливая строй в нужных местах. Командная структура не требовала переформирования, ведь каждый из детей императора знал, кто принимает командование над его отделением и ротой в отсутствие офицера. Вкупе со способностью общаться без слов, около 50 тысяч Астартес восстановили четкую командную структуру за считанные минуты. Подобный результат недосягаем даже для ультрамаринов. Уклонившись от излишне театрального укола скрещенных мечей, Фулгрим совершил круговой взмах разящим огнем и, не теряя скорости, породил ураган ветра от карающего лезвия Телеста. И меч Феникса, и копье Ангела жаждали крови мерзкого чудовища, оглашая материум и имматериум сдвоенным кличем. Серебряный огонь и золотой свет не смог бы сжечь органы зрения только самым могучим демоническим сущностям, но, к сожалению, именно одна из таковых и скользнула своим змеиным хвостом по пепельной земле. Раздражение от укола боли можно было разглядеть на сиреневом лице, потому как один из витых рогов цвета слоновой кости упал к ногам воина в пурпурной броне. Последний, увидев это, окончательно утвердился в своих наблюдениях, тварь ему не ровня. Как бы ни бахвалился и как бы ни играл триумфальное веселье, демон не сможет победить. Дары его хозяина оказались менее ценными, нежели частичка их великого отца. Вдруг, мимолетное недовольство сменилось выражением, появляющимся при приятном удивлении. Чуть подняв голову, змей тонко улыбнулся, увидя нечто прекрасное. Его отражение же, напротив, напряглось до предела. Каждый мускул и каждая нить души вспыхнули мощью, ведь Феникс ощутил присутствие, заставившее его содрогнуться. Не двигая головой, Феникс взглянул из-под лобья, а лик его застыл мраморной маской. Далеко в глубинах грозового неба начала прослеживаться фигура, чьи очертания дышали губительной силой. Костяные крылья мерно покачивались, создавая иллюзию неторопливого полета. Безликое лицо бесконечно приобретало всевозможные формы и, как ни парадоксально, оставалось бесформенным. Тело, способное затмить континенты, обладало изящными чертами, ясно видимыми даже в постоянном непостоянстве. Руки, количество которых невозможно было сосчитать, оканчивались когтями размером с высочайший горный пик. Не просто подобрать слова, которыми можно было бы описать сущность, что приближалось к этому маленькому миру, но просто было осознать последствия происшествия кошмара во плоти. Он или, скорее, оно обладало могуществом, недосягаемым для смертного разума, и даже попытка изменить этот факт может иметь ужасные последствия, лучшим из которых будет смерть. Фулгрим почувствовал, как с его лба катится капля ледяного пота. Опасность происходящего превысила все мыслимые пределы. «Ты думал, что я служу той нерожденной, братец, но теперь ты понимаешь, кто моя истинная госпожа. Ху-ху, думаю, итог сегодняшнего дня будет занимательным». Не отводя взгляда от проявления подлинного темного принца в океане душ, Феникс бросил короткий взор в сторону, в которой находилась гора Энза. Именно там он ощущал присутствие трех своих сыновей. Их намерения были очевидны. Не имело значения, как именно они узнали о местонахождении великого Грааля, может, император связался с ними, или им рассказал кто-то другой. Неважно. Сейчас наиболее важным было запечатать врата в кошмарный мир, что был ему родиной. Терра этой реальности не должна испытать на себе мощь бога хаоса, иначе исчезнет, как и все, кто находится здесь. Едва слышный шепот сорвался с одеревеневших губ, растворившись в потоке грохота и воплей. «Успейте! Во имя Терры! Прошу, успейте! Трон и кровь! Только успейте!» Глава 54. Мрак окутывал стены пещеры. Ее темные своды, казалось, двигались в непостоянной пульсации, порождая беззвучное эхо. Давление на разум выросло многократно, заставляя бороться с навязчивыми голосами демонических сущностей. По неизвестной причине, в чреве подземных путей не возникали чудовища. Рин не знала, почему так, но ни на миг не ослабляла бдительность. Боль в сломанной руке, словно назло, усилилась, посылая жгучие импульсы в мозг. Исцеляющая мистерия не могла мгновенно справиться со столь серьезными ранами, тем более примененная в спешке. Девушка не была героическим духом, не была трансчеловеком, созданным для войны, она была магом. И пусть в ее власти было корректировать реальность, но основы ее природы от этого не изменится. Рин была представителем человеческого рода, а ему свойственны слабости. Усталость вмиг накатила на нее, стоило только прекратиться сражению с ордами тварей, и теперь ее ноги теряли силу. «Рин!» Артурия окликнула Тасаку, что облокотилась о каменную стену. Ответом было истощенное дыхание, никак не возвращающееся к норме. Капли пота чертили мокрые дорожки на коже, размывая успевшую запечься кровь. Подняв голову, Рин встретилась взглядом с Арти, что нахмурило брови от ее вида. Бледности и ясные следы изможденности бросались в глаза, как ялые разводы, походившие на фрагменты кровавой маски. «Я в порядке, только отдышусь». Однако, слова не возымели эффекта над королевой. «Ты не можешь идти дальше». «Что? Нет, я пойду». Слабое возмущение отразилось в голубых глазах девушки. «Рин». Златовласая хотела продолжить, но была прервана дочерью. «Ты обуза». Хлесткая правда заставила наследницу рода Тасака сжать зубы, будто она этого не понимает. «Это так, Рин». Артурия повернула голову в сторону пути вглубь, придя к определенным выводам. «Останься здесь, не думаю, что в городе осталось место безопаснее». Услышав это, Тасака замерла. В ее уставших глазах отразились метания. Там, в темной пучине, находилась ее родная сестра. Сестра, которую она осознанно игнорировала, следуя дурацким запретам. Разум твердил, что они возникли не на пустом месте, и нарушения могли привести к печальным последствиям, но разве они бы стали хуже происходящего сейчас? Последние силы ушли на слабый удар о твердую стену пещеры, который передал злость на обстоятельства, на свою слабость и на проклятые темные силы, на проклятую сущность в Граале и на проклятый хаос. Неслышный выдох был единственным звуком, вышедшим из уст Рин, пока она медленно оседала на пол. Она действительно была бесполезна и спорить с этим бессмысленно. Может, для людей ее возраста свойственна порывистость, но сейчас неподходящий момент для этого. Даже ее рассудительность вызывала раздражение, ведь тот же Шира уже отбросил бы доводы разума и побежал вперед. Еще несколько секунд посмотрев на молчавшую Рин, Артурия прикрыла глаза, но тут же распахнула их с твердостью во взгляде. Им она окинула своих союзников и увидела подтверждающие кивки. Жанна и Мордрит были готовы пойти туда, чтобы не таилось в логове врага. Героические духи не стали медлить, возобновив шаг, и лишь святая задержалась на незначительный срок. Сложив руки в молитвенном жесте, она прошептала слова молитвы, вызвав укол немого раздражения у Рин. Будто Богу есть дело до происходящего на земле. Это просто предрассудки. Смотря, как воительницы удаляются все дальше, девушка боролась с тяжестью век, норовивших опуститься. Более 2 часов непрекращающегося забега через весь город и постоянное использование магии окончательно опустошили резервы ее тела. Даже камней и накопителей не осталось, ведь ей удалось захватить с собой лишь парочку, да и то не самых емких. Рин не двигалась, лишь обхватив колени руками. И те, и другие дрожали от усталости и напряжения. Множество мистерий перенапрягли ее цепи, что вылилось в тремор и, кажется, аритмию. Сердце билось прерывисто, порой пронзая грудь колкими иглами боли. Возникновению слабого потока мыслей способствовала царящая вокруг тишина. Мрачная тишина. Отзвуки шагов уже почти затухли, настолько, что их можно было спутать со звуковыми галлюцинациями, однако очередной тихий вздох дал понять, что ее слух еще в порядке. Тот был слышен ясно и четко. «Давно я не оставалась одна. На протяжении 2 недель Ей всегда было с кем разделить компанию. Казалось бы, весьма короткий срок, но сколь много произошло за этот отрезок времени. Не это она представляла, когда готовилась к призыву, а что она представляла, как она одержит победу в войне, как она загадает желание и достигнет Акаши, как мечтали все ее предки. Бессмыслица. Она затеяла все это лишь для того, чтобы быть достойным магом, быть достойной имени ее семьи. Род важен, Рин не отрицала этого, но сам Грааль был словно предвестником губительных событий, тех, что девушка и в самых странных снах не могла представить. Ха-ха, к слову о снах, да, видения грандиозных событий будущего ее расы были впечатляющими. Человечество воспряло после эры раздора, длившейся 5000 лет, и возвращало себе власть над галактикой. Какой-нибудь гуманист мог назвать великий поход излишне жестоким, но Рин так не считала. Пусть коротко, но она увидела бытие Кимоса до пришествия примарха и императора. Если такой мрак окутал еще тысячи миров в Млечном Пути, то жестокость методов теряла всякое значение. Слишком много опасностей. Слишком затянулась долгая ночь. Объединить людей и открыть глаза фанатикам можно было только огнем и мечом. Но, несмотря на все это, ныне человечество умирало. Рин не знала почему, не знала к чему именно привело предательство, но если оно и было остановлено, то большой ценой. Догадка, появившаяся в мыслях, пугала. Если император явился в этот мир в качестве бестелесного духа, может ли быть так, что его физическая оболочка? Впрочем, думать о другой реальности, много более страшной, нежели ее собственная, не принесет результатов. Хаос проник в подлунный мир, грозя вымиранием для всей планеты, если его не остановить. Сколько людей погибнут, сколько судеб будет загублено. Человечество лишится будущего, ведь его, просто-напросто, некому будет встретить. Хотела ли Рин избежать этого, готова ли она пойти на жертвы, дабы ее дом не был стерт? Да, Рин осознавала, что готова сделать все, на что она способна, ради шанса на спасение. Когда это я стала такой альтруисткой? Может, это всегда было в ней, или она просто хотела спасти свою шкуру, как сделали бы едва ли не все ее коллеги по ремеслу? Вероятно, и то, и другое было ей присуще, но почему при мысли о собственной смерти, единственное, что возникает в разуме, это как обменять ее подороже? Фулгрим, блондинистый засранец, ты меня точно заразил. Она, черт возьми, от одного присутствия повелителя человечества чуть в обморок не упала, когда впервые услышала его голос. Да, она дала клятву, но ведь она узнала о его существовании только через несколько дней после начала войны. Откуда такая преданность? Может, от того, что его истина незыблема? Единство всего человеческого рода в светлом царстве науки и просвещения, свободном от любых предрассудков. Владыка, вопреки ложным словам Эреба и обманутого Харуса, не стремился к славе или власти. Он хотел, чтобы человечество жило в ужасной галактике, наполненной враждебными ксеносами и укрытой тенью темных богов. Император желал, чтобы люди обрели уверенность в будущем и не страшились его, чтобы они могли жить, а не влачить жалкое существование. Мечта, достойная, чтобы за ней следовать. Всяко лучше достижение непонятной Акаши. Получить все знания здесь и сразу. Сейчас я понимаю, что даже самые честные намерения могут привести в бездну. Молча привалившись к немного влажному камню, девушка ощутила неестественный холод, который она долгое время не замечала. В бою как-то не до этого, но сейчас тело Рин начало покрываться мурашками. Имматериум словно выпивал всю энергию из места, которого коснулись его потоки, заставляя мир уподобиться, делая его холодным, темным и безжизненным. Аккуратно растерев ладони, стараясь не тревожить перелом, девушка выдохнула горячий воздух, обдав кожу белым паром. В этот момент ей подумалось, что было бы неплохо, если часовая башня или церковь пришлет помощь. Впрочем, Фулгрим и его сыны им бы головы поотсекали. Хихикнув от утрированной шутки, девушка вспомнила, что и сама является частью ассоциации магов. Доминирующая магическая организация планеты всегда казалась Рин далекой, а принадлежность к ней – просто формальностью, но в данный момент она была одной из детей императора. Не на бумаге, но и не слишком далеко от этого, не имеет значения даже то, что ее принял сам примарх. А в этом случае она противник часовой башни, церкви, любых сверхъестественных существ и явлений. Тяжела доля слуг императора, враги повсюду. Глупости, что лезли в голову, были просто способом не замечать тяжелой тишины вокруг, не думать о том, что может произойти. Фулгрим может проиграть, император может уступить силам хаоса, и они наводнят мир. Все погибнут. В этом давящем безмолвии Рин вглядывалась в темноту, не позволяя себе отключиться. Может, она будет только мешать в бою, но засыпать сейчас ей показалось свинством. Все сражаются, пока она сидит здесь. Что поделать, она не слишком отличается от простого человека выносливостью, да и запасы праны на исходе. На смену мыслям, слух пронзил грохот, доносящийся из глубин пещерных сводов. Девушка резко повернула голову и тщетно пыталась разглядеть хоть что-то, помимо тьмы. «Нет, я так не могу». С этими словами, произнесенными шепотом, Тасака начала подниматься. Усилие, требующееся для этого, сопровождалось новой вспышкой боли, что не остановило движение. На слабых ногах девушка медленно шагнула вперед, но осеклась. Знакомое присутствие накрыло ее душу, как если бы ее окинул взором колосс с невообразимой мощи. Тасака, Рин. Мимолетные слова наполнили разум. Чтобы разобрать их значение, приходилось сосредоточиться, ведь те были едва слышны. То, что ты встретишь, тебе не по силам. Я знаю, но остальные, им тоже не справиться. Рин почувствовала, как кровь застыла в жилах от одной фразы повелителя человечества. Но, как же, все куда хуже. Темный принц приближается. Всего нескольких мгновений хватило, чтобы осознать и ужаснуться. Проход необходимо закрыть любой ценой. Рин, слыша это, могла задать лишь один вопрос. Никакой иной не возник бы в ее разуме. Что от меня требуется? Стать проводником моей силы. Только так я смогу оказаться у врат. Впустить в себя мощь самого повелителя человечества, самого могущественного среди людей и того, чья психическая сила ставит его вровень с богами. Тасака, не мешкая, сделала выводы, что оказались неутешительными. Душа смертного не сможет выдержать подобное без последствий, даже будучи душой мага. Девушка могла остаться калекой или даже умереть. Это было опасно, но я готова. Опаснее было бездействовать. Император, что также не имел намерения медлить, произнес лишь короткое: «Да будет так, дитя». Кровь заливала глаза. Жанна была не в силах поднять свое тело, покрытое ранами и странными темными пятнами. Голодная скверна пожирала ее плоть, и святая ничего не могла с этим поделать. Боль была невыносима, и лишь сила воли удерживала девушку от воплей. Они знали, что затеяли опасную авантюру, но та оказалась непосильна. Всего нескольких минут хватило, чтобы несчастная девушка по имени Сакура одержала победу. Неудержимые потоки темной энергии обрушились на героических духов, разрывая реальность вокруг. Небесные фантазмы не сыграли роли, лишенные возможности проявиться из-за оскверненной силы зла всего мира. Ангромайнью был освобожден, но, вопреки его могуществу, именно Мата предстала перед троицей. Сама девушка стала выглядеть еще хуже, чем в последнюю встречу. Выступающие вены почернели, словно по ним струился самый темный мрак, через который прожилками пробивались лучи тошнотворного света. Не только зло из этого мира надругалось над Сакурой, но и из другого. Потухший взгляд выдавал отчаяние. Она страдала, но не останавливалась. Причиной тому был страх, поглотивший ее вместе с темными силами. Мордрит не отличалась от орлеанской девы, опрокинутая навзничь, воительница рычала сквозь сжатые зубы. Тело отказывалось слушаться, даже ладони ослабили хватку, и Кларент упал на каменный пол, лежа рядом со своей хозяйкой. Бронированные рукавицы без труда взрывали крепкую породу, пока рыцарь предательства пыталась подняться. Сама мысль о бессилии приводила ее в бешенство, но она ничего не могла изменить. В отличие от своего прекрасного отца, Артурия еще держалась на ногах, пусть ее и окутывала липкая тьма. От агонии оскверняемой плоти королева покачивалась, а руки ее дрожали, но продолжали крепко сжимать Экскалибур. Как она понимала, именно он ослабил реку темной энергии, позволив Златовласой биться дальше. Хотя это сложно было назвать битвой. Багровые глаза Сакуры пристально вглядывались в фигуру Артурии, смотря на ее потуги. Океан энергии в теле Мата бурлил, требуя выхода, что был найден во вратах нереальности. Пробудившийся темный Грааль обладал поистине божественной силой. Девушка чувствовала, что сейчас ей подвластна сама реальность, что она может перекроить ее по своему желанию, сжечь мир или превратить его в рай, изменить историю или вернуть из мертвых. Сейчас она была богиней, с неограниченной властью. Она ведь именно этого хотела, именно подобного могущества, силы вершить свою судьбу. Так почему она все еще была пленницей? Демон, с видом прекрасной девы, превратил ее в свою марионетку, пустив токи неестественной энергии в тело Мата. Ее выбор был невелик: подчиниться или умереть. И Сакура выбрала первое. Страх сковал ее суть, заставив проглотить всякую непокорность. Даже сейчас, вспоминая пугающие глаза той твари, девушка вздрагивала в ужасе. Чудовище могло заставить ее испытать невиданные муки, если увидит хоть намек на сопротивление. Пусть существо не было рядом, но Сакура знала, она рядом. Попытка восстать будет пресечена, а непослушная девушка будет наказана, а они противятся. Мата видела отвагу пришедших к ней. Их миру скоро придет конец, а они продолжают противиться судьбе. Океан ужасных кошмаров протекал через распахнутые врата, образовавшие в центре огромной подземной полости подобие башни. Она соткалась из самой тьмы и, казалось, была самым пугающим, что может увидеть человек. Но то, что пришло из этой тьмы, было многократно страшнее. Даже опосредственной связи было достаточно, чтобы понять это. Сакура сжала кулаки в бессильной ярости от осознания своей никчемности. Ей даже не хватало духа умереть по своему выбору. Вместо этого, она приняла рабство, пока ждала конца, после которого ничего не останется. Все сущее сгинет. Очередной выпад обессиленной Артурии мог быть смешным, если бы не ее глаза. Они горели решимостью, той, которой никогда не было у Сакуры, и никогда не будет. Грезы о свободе и мести уже не посещали голову девушки, лишь безнадега жила в нем. Отчаяние и безнадега. Легким взмахом руки, девушка прожгла дымящийся разрез через все тело воительницы. Ни доспехи, ни тело слуги не уберегло от огромной раны. Хрипло вскрикнув, златовласая тяжело задышала, оперевшись на меч. Это длилось всего несколько вдохов, пока Артурия не подняла голову вновь. В изумрудных глазах проскальзывали не просто огни воли, в них жили серебристые искры, сияющие в потустороннем мраке. Сакура чувствовала, что именно они, наряду со святым клинком, придавали ей силы. Однако эпицентр прорыва из иной реальности был слишком губителен. Слугам не продержаться долго. Вдруг, глаза зацепились за слабый свет из узкого прохода в зал Грааля, и он только нарастал. Секунды тянулись, пока Мата безмолвно смотрела на приближение неизвестного. В какой-то момент лучи сияния начали ослеплять. Тьма расступилась, словно страшась их чистоты. Наконец, Сакура увидела фигуру, окутанную короной из величественного света. Его золотые отблески заставили беловолосую сощурить глаза. Ей было невыносимо даже смотреть. «Сакура!» Голос раздался множественным хором, как если бы говоривших было тысячи. Но, даже так, звучание было знакомым. «Эс-сестра!» Удивленная Мата отшатнулась, узнав нового вторженца. Голубые глаза Рин имели уставший вид, а лицо носило следы боли. Словно этот свет сжигал не только тьму, но ее саму. Пристальный взор Тасаки пронзил саму сущность той, кто был ей кровной сестрой, лишь для того, чтобы скрыться за трепетавшими ресницами. Единственная наследница древнего рода слегка склонила голову, ведь ныне была способна заглянуть глубже. Миг спустя, веки приоткрылись, но за ними не оказалось ярких очей девушки. Их заменил свет. Обжигающий поток мощи вырвался из глаз Рин, огласив мрачные своды пещеры воплями темных тварей из бездны. Они стенали от боли и страха прямо из имматериума, ощущая, как тот наполняется концентрированной волей их величайшего врага. Казалось, во тьме пещеры возгорели две сияющие звезды. Бледное лицо Тасаки озаряло ореол чистого золотого света, и даже тело источало его. Она сделала шаг, что провозгласил ее намерение. Шквал психической силы смел липкую тьму и опалил кожу Сакуры. Последняя, наконец придя в себя и осознав, что за ней пришли, совершила отчаянную атаку. Все ее мощи собрались воедино, обрушившись на сестру потоком. Это было разрушение в чистом виде, от которого пространство жалобно заскрипело. Свет и тьма схлестнулись в борьбе, в которой пока не было победителя. До предела напряженные магические силы Мата не могли справиться с сиянием императора, но тот также не мог пересилить мощь темного божества этого мира, ведь был ограничен. Противоборство могло продлиться долго, если бы не те, кто приходился Рин союзником. Артурия не стала бездействовать, ощутив, как давление на нее ослабло. Психический свет накрывал ее тело, но не вредил, лишь изгнал зло. Подняв руки с экскалибуром в них, королева стала новым источником сияния, накапливая силу. Столб энергии вырвался из острия священного меча, став предзнаменованием разрушительной атаки. Пока король готовился к решающему рывку, его рыцарь не смел не последовать примеру. Сбросив путы тьмы, истлевшие под праведным светом, Мордрит неистово поднялась на ноги. Ее ладони сжимали клинок, что испустил из себя алые молнии. Рогатый шлем распахнулся, от желания владельца. Девушка хотела своими глазами видеть, как эта битва закончится, и насладиться великолепием меча обещанной победы. Жанна же, также поднялась. Изначально, божественная мощь Сакуры подавила все ее возможности, но теперь, она сможет использовать свой небесный фантазм. Сложив руки перед собой, она тихо произнесла молитву, свою последнюю молитву. «Господь всемогущий, отдаю сие бренное тело тебе». Сакура увидела, как еще недавно сломленные слуги воспряли и обрушили на нее мощь своих кристаллизированных легенд. Священный свет, кровавая молния и всепоглощающий огонь смешались с психическим шквалом владыки людей, поставив точку в битве, короткой, но разрушительной. Огромная пещера уже не выдерживала буйства сил, что разверзлись в замкнутом пространстве. Яркая вспышка оттесняла тьму, низвергая ее в ничто. Силы Сакуры иссякли. Она ощутила боль от опаленного тела. Девушку отбросила назад, и у нее уже не было возможности устоять на ногах. Лежа на холодном камне, Мата ощущала страдания, в который раз захлестнувшие ее. Зрение подводило, и ей стало казаться, что она ослепла, ведь все вокруг было лишь беспросветным мраком. Впрочем, так было всю ее жизнь. Девушке даже не нужно привыкать к этому. Однако, лучи света разогнали тени, и обессиленная Сакура увидела лицо своей сестры. В нем она прочитала не ненависть или презрение, была лишь боль. Опустившись на колени перед полусожженным телом беловолосой, Рин протянула руки. Та, кто когда-то носил фамилию Тасака, прикрыла глаза, готовясь получить желанное избавление. Однако, прости меня, Сакура. Она оказалась в крепких объятиях. Изумленный взгляд встретился с колодцами, из которых лилось вечное сияние. Пусть этот свет был болезненным, но падшая не могла отвести глаз. За что? Давно забытая робость вернулась, когда сестра просила прощения и обнимала ее истерзанное тело. За все. Прости меня за все. Едва слышный шепот приобрел оттенки плача. Казалось, Рин была на самой грани слез. Нет, она плакала. Прозрачная жидкость стекала по ее щекам, но быстро испарялась, от энергии покрывающей тело. Сакура не могла вымолвить и слова. Ее поразили эти слова. Ее разум, словно ощутив приближение конца, стал проясняться, наконец выпустив наружу эмоции, погребенные под безграничной ненавистью. Она вспомнила, как они были дружны в детстве. Они любили друг друга, ведь были сестрами. Их связывали кровные узы. Слезы начали застилать и без того туманный взор. Девушка хотела сказать что-то, пусть сама не знала, что именно, но легкие сдавило тисками. Лишь всхлипы вырывались из уст человека, чья судьба была подобна злой шутке. «Мне так жаль, Сакура, но я должна это сделать». Ладонь Рин нежно легла на лицо той, кого она предала. «Прошу, найди покой хотя бы так, я не в силах предложить иного, сестренка». Вымученная улыбка озарила умирающую девушку. И в этой улыбке она увидела нечто, что заставило ее губы приподняться в ответ. Сестры слабо улыбались друг другу, и в этом нашли больше, чем в тысячи слов. Рин не хотела этого, не хотела совершать то, что предстоит совершить, но выбора не было. Сияние вспыхнуло стократ сильнее, послав импульс испепеляющей мощи того, кто правит тысячами звезд. И это стало концом. Глава 55. Сил было все меньше. Даже с трансчеловеческой выносливостью и дарами перерождения, Саул ощущал слабость. Раны заживали со временем, но на это требовалась энергия, черпаемая, быть может, из самой души. Торвиц не разбирался в псайкерстве, а о магии этого мира и вовсе не знал почти ничего. Все, что было ему известно, так это то, что его тело все больше отказывает. Будь у него хоть несколько часов отдыха, то он бы смог приемлемо сражаться, но подобное – роскошь. На нем едва ли осталось живое место после столкновения с Люцием. Отряд предателей был уничтожен, но демонические твари не исчезали, напротив, их стало больше. Словно они учуяли особенно лакомых смертных, приходящихся сыновьями тому, кто был сыном повелителя человечества. В их генах и сущностях хранилась крохотная частица императора, что не могло не сказаться на жажде отродий. Шлем Саула был потерян еще в битве с Люцием, упав слишком далеко, чтобы идти за ним. Сухожилия на ногах частично восстановились, но даже простая ходьба была вызовом для силы воли. Если бы не потоки сил, передаваемые братьями, капитан бы уже упал прямо здесь. Впрочем, последнее может стать лишь вопросом времени. Мазнув взглядом по двум космодесантникам, принимающим на себя большую часть врагов, Саул испытал подавленность. Из-за его ран, им приходилось сражаться вдвое яростнее, дабы Тарвиц сохранил жизнь. Пусть в прошлый призыв дети императора возвращались в море душ после гибели, но пока нечестивые силы властвуют в округе, нельзя было быть уверенным в том, что это будет так и сейчас. Холодный рационализм твердил о более логичном варианте, но братья не могли бросить брата. Не после произошедшего под грозовым небом Иствана. Происходящее сейчас – лишь одна из битв, в которой сынам Феникса предстоит сражаться до конца. Вырвав клинок из истлевающего тела одной из тварей, потерявший руку Астартес был вынужден отступить. На смену демону пришли несколько новых, и так было без конца. Безостановочное сражение определенно приведет к гибели. Пусть так, дети императора, даже зная о гарантированной смерти, зададут жару отродьям империев. Шквал снарядов прочертил воздух, разрывая на части десятки тварей. Терминатор имел наибольшую огневую мощь, потому держался чуть впереди, пока его братья прикрывали. Удар громового молота порвал в клочья крупную тварь, но за ее спиной оказалась еще одна. Не успевая занести оружие вновь, технодесантник был вынужден схватить голову монстра бронированной ладонью и смять ее в зловонную жидкую массу из костей и мозга. Крепкая хватка вокруг обломка позвоночника не разжалась, и позволила использовать длинное тело проворного чудовища как дробящее оружие, переломившее хребет очередному неестественному существу. И пусть славные воины могли продержаться еще долго, но их участь осталась бы неизменно без помощи, которой неоткуда было прийти. Вернее, они так думали. Узнаваемый гул стал слышен сверху, в небе заполненном летающими тварями. Хоть их было не так много, но они доставляли неудобства с самого начала прорыва. И именно через строй крылатых существ пронеслись вытянутые силуэты. Издали их можно было спутать с птицами, но три легионера не допустили такой ошибки, ведь осознали, кем были неизвестные. Воины в пурпурной броне восседали на массивных машинах войны. Их плавные обводы и лакированная поверхность слегка поблескивали в неестественном свете. Больше всего выделялась лобовая часть, представляющая собой подобие тарана, в изголовье которого был золотой орел. Работа искусного мастера словно застыла в момент пикирования, лишь за миг до того, как она настигнет добычу. Гравициклы рычали в небе, рассекая воздух и поливая врагов градом снарядов из спаренных курсовых болтеров. Увидевший это Абдимон, признал в них звено из эскадрона небесных охотников, и, кажется, они нашли свою дичь. Неуловимо быстро маневрируя в воздушном бою, Астартес подвергались нечеловеческим перегрузками, но без труда избегали повреждений. От крупной группы, явно сформированной из нескольких звеньев, отделились несколько космодесантников, что на полном ходу понеслись к своим братьям, зажатым в угол. Рассчитав скорость торможения, охотники замедлились в достаточной мере для совершения задуманного маневра. Прямо на лету техника распалась мерцающими искрами, оставив пилотов в направленном падении. Аметистовые метеоры обрушились на места скопления врагов, чем создали ударную волну, разметавшую тварей. Не мешкая, Астартес начали прорубаться через толпу дезориентированных существ. Подобное было немыслимым безрассудством, но дети императора всегда отличались страстью к достижению новых высот, потому эти космодесантники посреди боя придумали новый метод десантирования. Усиленные тела и доспехи позволяли даже такое. Этот отряд имел на вооружении не силовые мечи, а цепные, потому с их прибытием подножие гор Инза наполнилось высоким визгом моторов и криками монстров, чью плоть рвали в клочья. Лорд-командор Абдимон, лидер взвода, сблизившись, в первую очередь обратился к старшему по званию, как требовал устав. «Лейтенант Латарн, мы прибыли по приказу примарха». Вогнав меч в череп одной из тварей, Абдимон оглянулся и увидел, как легионеры молниеносно образовали круговую оборону. Двое из них имели облегченные мельты, специализированные для мобильных подразделений, что прожигали крупные дыры в строю врага. Остальные пользовались болт-пистолетами и цепными мечами, и также прикрывали своих братьев. Четкие движения напоминали работу часового механизма, отлаженного мастером своего дела. «Рад вашему прибытию, лейтенант. Какова обстановка?» Теперь можно было получить тактические сведения из первых уст. Легион успешно ведет бой с основным скоплением противника. Подсчитать их количество не представляется возможным, но потери незначительны. Говоря это, Астартес приложил ладонь к грудной пластине, словно пытаясь привыкнуть к новой силе, полученной после возрождения. Им нас не сломить. А что фениксиец? Получив передышку, Абдиман не стал тратить время на отдых, ведь, как он чувствовал, мог так сражаться еще сутки, а то и больше. Примарх занят битвой с демоном, также успешно, ясно, но зачем он послал вас? Способ, которым примарх отдал команду, был очевиден. Если легионеры могли обмениваться мыслями, значит и сам Фулгрим мог это, оказать поддержку в подавлении прорыва. Несколько звеньев небесных охотников, имеющих возможность материализовать гравицикл из воздуха, были едва ли не самыми мобильными детьми императора в нынешних условиях, потому выбор логичен. В пещеру уже направились союзники, мы лишь обороняли вход. Союзники, но я не чувствую там других братьев. Король Артур, Мордрит Пендрагон, Орлеанская дева и девчонка-маг прошли туда. Слова сопровождались образами внешних данных и боевых возможностей, иначе, даже при всем уважении к вышестоящему по званию, лейтенант счел бы это неуместной шуткой. Впрочем, это все равно не помогло остаться беспристрастным. Личности из древних мифов и летописей были здесь, и, как стало известно, это здесь было на Терре. Вдобавок, персонажи легенд оказались отнюдь не мужчинами. Абдиман не винил Латерна, только не за подобное. К тому же, легионер пришел в себя меньше, чем за 10 секунд. Каковы будут указания, лорд-командор? Обороняться дальше. Вход завален, расчистка будет слишком длительной, а радикальные меры могут создать новый обвал. Но, если твари прорвутся, они могут ударить в спину группы. Ее задача первостепенна, под горой находится артефакт, поддерживающий прорыв варпа. Принято, лорд-командор, мы поможем в защите. И еще, нужно оказать первую помощь. Указав на Саула, что прекратил ближний бой и вел огонь из болт-пистолета, Абдиман развернулся и присоединился к небесным охотниками, продолжающим обороняться. Латарн молча кивнул, лишь кратко проанализировав бой. Наличие взвода было достаточно для того, чтобы не подпускать врага, в чем им сильно помог один из двух сотен. Молчаливый технодесантник, имя которого, тем не менее, знал каждый, поистине буйствовал. Он поливал толпы тварей сталью и ракетами. Терминаторская броня не зря была разработана для использования тяжелого вооружения. Лейтенант быстро подошел к раненому и заговорил. «Капитан Торвиц, позвольте оказать первую помощь». Услышав это, Саул сделал еще пару точных выстрелов, перед тем как повернуться к легионеру. Кивок был ответом на слова последнего. На небольшом участке свободного пространства перед заваленным входом в пещеру, Латарн замер на миг, перед тем, как его душа вспыхнула. Из языков белого огня появился заглушенный гравицикл. Так же как и оружие, возрожденные Астарти смогли призывать то, чем долгое время пользовались и чем дорожили. Крыло ветров, как лейтенант назвал свой личный транспорт, было ему крайне близко. Он тратил на техобслуживание немногим меньше времени, чем на свои собственные тренировки и провел ряд модификаций, повысив эффективность. Также, в защищенном хранилище находились предметы первой необходимости, среди которых, очевидно, были медикаменты.